Глава 82. За шатким столом сидели трое вольнонаемных врачей в грязной форме. Их не менее грязные руки были испачканы кровью, как всегда у врачей после осмотра ран. Один копался в носу, второй, придурковато ухмыляясь, то и дело почесывал пах, третий уже сушил бутылку виски, предназначенную для раненых. Нового раненого как раз вел дневальный, который вел себя как умственно отсталый. «Итак, что у нас тут?» Заплетающимся языком проговорил врач, что наливал виски. Он явно был у них старшим. «Я сильно пострадал, сэр», – откликнулся рядовой. «Могу я вернуться домой?» «Не так быстро. Сначала мы должны вас обследовать, джентльмены, и если вас не затруднит». Врачи подошли к солдату и начали осматривать его, переговариваясь шепотом. Наконец старший выдал заключение. «Мне жаль, но руку придется ампутировать». «О!» Пациент побледнел, но через мгновение вдруг широко улыбнулся. «Значит, меня отпустят в отпуск?» «Вообще-то нет», – сказал врач, постоянно чесавший промежность. «Левую ногу тоже придется отнять». На этот раз раненый громко и протяжно застонал, но тут же снова попытался улыбнуться. «А после этого-то меня ведь точно отправят в отставку». «Ничего подобного», – заявил тот, что ковырял в носу. «Когда поправишься, сможешь править санитарной повозкой». Взрыв смеха. «Джентльмены, на консилиум», – громко объявил старший, и все трое отошли в сторону, встав тесным кружком. «Мы решили», – сообщил наконец старший, – «что необходима еще одна, последняя операция. Тебе надо ампутировать голову». Раненый попытался в этом увидеть плюсы. «Ну уж после такого я точно не смогу больше служить». «Ничего подобного», – возразил старший врач. «У нас так не хватает людей, что твое тело очень пригодится на брустверах, чтобы обмануть врага». В темноте раздался громовой хохот. Чарльз, сидевший, скрестив ноги на истоптанной траве, смеялся так, что у него на глазах выступили слезы. На маленькой сцене, сколоченной из досок и освещенной фонарями и факелами, солдат, игравший раненого, завизжал и бросился бежать, а врачи пустились за ним вдогонку, размахивая пилами и прочими инструментами. Все четверо скрылись за задником сцены, сделанным из одеял. Аплодисменты, восторженные выкрики и свист означали конец программы, продолжавшейся почти 40 минут. Все выступавшие – певцы, банджисты, скрипач, жонглер и чтец, читавший монолог от имени интенданта Нортропа, который объяснял, как полезно для здоровья очередное сокращение рациона, вышли на поклон. Потом вышли артисты, игравшие сценку в госпитале, и заслужили еще более громкие аплодисменты. Эту маленькую пьеску написал неизвестный автор из бригады «Каменной стены». Она называлась «Медицинская комиссия» и уже стала одним из любимых развлечений в лагере. Скрытые темнотой зрители поднялись, разделившись на отдельные тени. Чарльз потер затекшую поясницу. Мягкий июньский вечер и огни костров, мигавших в поле рядом с Калпеппер Кортхаусом, навеяли воспоминания о ферме Барклай и Гус. Эбба занимали менее приятные мысли. «Кто бы мне сапоги почистил?» – ворчал он. «Черт, я и не ожидал, когда шел в разведчики, что придется еще и с этим заморачиваться». «Ты ведь знаешь Стюарта?» – рассеянно пожал плечами Чарльз. «Иногда я думаю, что лучше бы мне его не знать. Это как раз тот случай. У меня нет никакого желания красоваться перед дамами на субботнем параде». Они перешли железнодорожные пути, забрали своих лошадей из временного загона и направились к полю, где поставили свою палатку в лагере Келбрайта Батлера. У Рапаханака происходило крупное передвижение войск. Пехотные корпуса Юэла и Лонгстрита уже подошли к Калпеперу. О целях этих перемещений Чарльз ничего не знал, но в последнее время ходили упорные разговоры о втором вторжении на север. Где-то выше по реке наверняка находились янки, и они очень бы хотели знать о дислокации армии Ли. Насколько Чарльз мог судить, ни у кого не вызывало тревоги ни само их присутствие, ни угроза нападения с их стороны. Конница Стюарта, вставшая под Калпеппером, никогда не была так многочисленна и насчитывала около 10 000. Часть из них патрулировала переправа через Рапаханак, но большинству дали время на подготовку большого смотра, который Стюарт собирался устроить в субботу для приглашенных гостей. Из Ричмонда и ближайших городов по железной дороге и в каретах должно было приехать множество дам, и Чарльзу очень бы хотелось пригласить Гус. Подобные смотры Стюарт проводил довольно часто. Но Чарльз считал, что в этот раз, когда большая часть армии уже была в походе, а солдаты находились далеко не в лучшем состоянии, красавчик выбрал крайне неудачное время для парадов. В эти дни Чарльз видел много лошадей с распухшими ногами и натертыми спинами. 16 или 17 часов в день под седлом было слишком для любого животного. В бригаде Робертсона он видел лошадей, которые нервно жевали гривы и хвосты друг друга, страдая от голода даже в это время года, когда на пастбищах было полно свежей травы. В бригаде ворчливого Джонса Уильям Эдмондсон Джонс, бригадный генерал армии КША, которого за его любовь к неопрятным ковбойским штанам и клетчатым рубахам прозвали Заком Тейлором Конфедерации, Чарльз не далее, как вчера, заметил с десяток человек верхом на мулах. Видимо, ничего лучшего найти просто не удалось. В июньской ночи сладко пахло клевером. Вдоль южного горизонта светились огни. В лагере сейчас кто-то спал, кто-то писал письма, кто-то играл в карты, на которых изображались генералы и политики. Мистер Дэвис, популярный в первый год войны, теперь редко появлялся в новых колодах. Однако у большинства времени на отдых не было. Они спешно занимались починкой мундиров и чисткой сапог, потому что Стюарт приказал всем перед смотром либо найти новую форму, либо привести в порядок старую. И хотя Чарльзу не нравилась сама идея парада, он все же намеревался выглядеть как можно лучше и даже распаковал свою золингенскую саблю. Если Джеб хочет устроить представление, он постарается посодействовать ему в этом как можно лучше. Брэнди Стейшн получил свое название в честь старой остановки дилижансов, которая прославилась тем, что путникам в здешнем салуне подавали яблочный бренди. Яблоки росли во фруктовых садах по соседству. Теперь через станцию проходила железнодорожная линия Ориндж-Александрия. В субботу с самого утра начали прибывать специальные поезда, везущие полные вагоны политиков и нарядно одетых дам, большинство из которых получили приглашение лично от генерала Стюарта и на парад, и на бал в Калпепере тем же вечером. На открытом лугу рядом с длинным пологим холмом Флитвуд-Хилл у перекрестка деревенских дорог кавалерия Стюарта демонстрировала свое искусство перед гостями. Ровные ряды всадников горцевали саблями наголо. Конная артиллерия мчалась к заданным позициям, выкатывала пушки, заряжала и стреляла показными залпами. Легкий ветер развевал флаги и доносил звуки оркестра и теплые запахи лета с полей, где цвела кукуруза и уже начинала колоситься пшеница. Чарльз вместе с остальными разведчиками тоже пронесся галопом перед гостями и офицерами, собравшимися вдоль натянутых канатов. Скача мимо них, Чарльз заметил, как черный плюмаж на шляпе Стюарта склонился и дрогнул, когда генерал чуть кивнул своему старому товарищу по Вестпойнту. После долгого и утомительного смотра Чарльз вернулся к своей палатке, предвкушая хорошую еду и длительный отдых. Завтра ему предстояло отправиться на разведку местности возле переправы Келли. Он уже расседлывал бедового, когда появился посыльный. «Капитан Мэйн, генерал Фицхью Ли выражает вам благодарность и приглашает вечером в штабную палатку. Перед балом будет подан ужин, на котором сам генерал, возможно, присутствовать не будет». «Почему?» «Генерал приболел, сэр. Вы знаете, где расположен его штаб?» «Возле церкви Окшейд». «Совершенно верно, сэр. Так что мне передать генералу Ли?» «На бал я все равно не собирался. Передайте Фицу, то есть генералу, что я с удовольствием приду». «Ну и гораздо же ты врать», – подумал Чарльз, когда посыльный ушел. Все знали, что Фиц был любимчиком Стюарта, и все равно завидовали Хэмптону, когда тот обошел его в чинах просто потому, что дольше служил. А сторонники Хэмптона, в свою очередь, издевались над Фицем, утверждая, что такой молниеносной карьерой он обязан только своему дяде Бобу Ли. Может, в этом и была доля правды. Две из пяти конных бригад возглавляли люди с фамилией Ли. Фиц и сын генерала Ронни. Не горя желанием никуда идти, следующие два часа Чарльз усердно чистил мундир. «Что ж», – думал он уныло, – «по крайней мере у него есть даренная сабля, которая хоть как-то украсит его затрапезный вид». Вскоре он сел на бедового и поскакал по дороге вдоль луга, где над белыми цветками клевера гудели пчелы. Солнце уже клонилось к горизонту. На севере вершины Флитвуда окутала голубая дымка. «Вот бы убраться отсюда и поскорее увидеть гус», – думал Чарльз. «Что-то во всей этой войне уж очень неправильное». «Рад, что ты принял приглашение, Бизон. Что-то я неважно себя чувствую в последнее время. Ревматизм, знаешь ли. Мне просто необходима хорошая компания». В лице Фитца действительно была какая-то нездоровая бледность. Несмотря на безупречный мундир, в нем больше не ощущалось его привычной кипучей энергии. И говорил, и двигался он точно во сне. Он удивился, что его старый друг не собирается насладиться обществом дам на балу в Калпепере. «У меня теперь есть своя дама сердца», – ответил Чарльз. «Я бы ее пригласил, но не успел написать ей». «И что, у вас все серьезно? Хочешь зажить семейной жизнью, когда вся эта заваруха закончится? Хорошо бы, генерал, есть такая мысль. Давай забудем на один вечер о генералах и капитанах», – сказал Фитц, жестом приглашая Чарльза сесть на походный стул. «Вспомним наши старые прозвища». «Хорошо», – улыбнулся Чарльз, чувствуя некоторое облегчение. На западе огненный шар солнца прилег на низкие холмы. В открытой палатке летал приятный теплый ветерок. Один из офицеров Фитца присоединился к ним, чтобы выпить виски, который подавал чернокожий слуга. Полковник Том Россер, красивый молодой техасец, должен был окончить академию в мае 61-го, но ушел воевать за юг. Минут 15 все трое кавалеристов непринужденно болтали. Россер дважды упомянул о каком-то кадете июньского выпуска 61-го года, который выбрал Союз. «Лейтенант Джордж Кастер, адъютант Плезантона. Раньше я считал его другом, но, полагаю, больше не могу так сказать». Помня о дружбе и о Хэмптоне, Чарльз покосился на генерала. Зачем Фитц его пригласил? Просто потому, что нуждался в обществе или по другой причине? «Я слышал, его называют шальным кудряшом», – сказал Фитц. «Почему?» – удивился Чарльз. «Поймете, когда увидите его», – рассмеялся Россер. «Собственно, вы его в один миг узнаете. Волосы вот до сих пор». Он похлопал себя по плечу. «На шее огромный алый шарф. В общем, похож на спятившего циркового наездника». «Впрочем», – задумчиво добавил он, – «в храбрости ему не откажешь». «В честолюбии тоже, насколько я знаю», – заметил Фитц. «На полуострове его называли любимчиком Плезантона». Потом, как принято у кавалеристов, офицеры начали обсуждать сильные и слабые стороны противника. Плезантон получил низкие оценки. Зато от ранее никому неизвестного полковника Грирсона из Иллинойса Фитц и Россер находились под большим впечатлением. В конце апреля, чтобы отвлечь внимание от Гранта, по-прежнему держащего осаду Виксберга, Грирсон повел 17 сотен конных в дерзкий поход от Лагранжа, Теннесси, в Батон-Руж, по пути взрывая железнодорожные рельсы и убивая и захватывая в плен солдат Конфедерации. 600 миль чуть больше, чем за 2 недели», – проворчал Россер. «Надо было пари заключать». Чем дольше длился вечер, тем Чарльза все больше охватывало уныние. Он почти не говорил, наблюдая за своим другом Фитцем с чувством, близким к зависти. Для человека его возраста Фитц действительно добился многого, и не только благодаря семейным связям. У него была репутация хорошего офицера, и он сильно изменился с вестпойнтовских времен, когда не признавал никаких правил. Вскоре Россер встал, надевая фуражку. «Мне пора», – сказал он. «Рад был познакомиться с вами, капитан Мэйн. Слышал о вас много хорошего. Надеюсь, еще увидимся». Последние его слова казались неким зашифрованным посланием Фитцу. Когда генеральский слуга поставил перед ними оловянные тарелки с говядиной и оладьями, Фитц сказал: «Ты ведь и сам знаешь, что зря теряешь время у старины Хэмптона. Неделю назад у меня от гангрены умер один полковник, так что его полк твой, и если захочешь». «Фитц», – запинаясь, ответил захваченный врасплох Чарльз, – «это очень лестно для меня». «Оставь, пожалуйста. На этой войне и так проблем хватает. Да еще мой ревматизм, будь он неладен, чтобы я мог хоть минуту потратить на лесть. Ты отличный кавалерист и прирожденный командир, а служишь у человека, который совсем не тот, каким должен быть. Ладно, ладно, не кипятись». «Но я уже 2 года у генерала Хэмптона. Попал к нему, когда он только набирал свой легион в Колумбии. Я ему всем обязан и не могу его предать». «Согласен полностью. И тем не менее, он опытный и храбрый офицер. Никто и не сомневается в храбрости Хэмптона. Но этот человек уже, не молод, что ли, и порой проявляет некоторую неуверенность. Фитц, прошу тебя, больше ни слова. Ты мой друг, но Хэмптон – лучший из офицеров, с кем мне доводилось служить». «А как же в таком случае ты оцениваешь генерала Стюарта?» – спросил Фитц уже более прохладным тоном. «Я бы все-таки хотел кое-что уточнить. То, что одни называют неуверенностью, другие считают осторожностью или мудростью. Хэмптон всегда тщательно готовится к каждой атаке. Ему нужна победа, а не громкие заголовки в газетах об огромных потерях». Фитц надкусил кусок оладьи, насаженный на вилку. «Эй, Амос, принеси виски». Пока слуга разливал спиртное, Фитц с досадой всматривался в своего гостя. «Возможно, твоя преданность достойна похвалы, Чарльз, но я все равно повторю, ты зря теряешь время». Больше никаких кадетских прозвищ. Встреча выпускников была явно испорчена. Почти все офицеры, окончившие Вестпойнт вместе с нами, уже полковники или как минимум майоры. Чувствуя себя уязвленным, Чарльз перевел дыхание. «Как бы там ни было», – сказал он, – «два года назад я мог получить высокое звание, но совершил ряд ошибок. Я знаю об этих так называемых ошибках. Они вовсе не так серьезны, как тебе кажется. Ворчливый Джонс и Беверли Робертсон тоже подвергались взысканиям. И оба не были избраны на должность полковника. Однако новое командование сочло...» «Фитц!» – перебил его Чарльз. «Разве я не ясно выразился? Меня полностью устраивает то, чем я занимаюсь, и мне не нужно повышение». В палатке стало тихо. Было слышно, как снаружи слуга гремит кастрюлями у походной плиты. «Мне жаль, что ты именно так все воспринимаешь, Чарльз. Если ты не хочешь идти туда, где принесешь больше пользы, зачем тогда вообще сражаться за юг?» Легкое презрение в его голосе взбесило Чарльза. «А я не сражаюсь за юг, если это означает рабство и отдельное государство. Я сражаюсь за землю, на которой живу, за мою землю, за мой дом. Именно поэтому большинство людей пошло воевать. Иногда я пытаюсь угадать, понимает ли это мистер Дэвис». Фитц пожал плечами и принялся быстро есть. «Прости, что торопил тебя, но я должен был попытаться бросить мяч», – сказал он. «Кстати, от генерала Ли пришло донесение, что он прибудет в понедельник. Стюарт приказал устроить смотр». «Еще один? Да о чем он думает? После сегодняшнего лошади уже измотаны, люди раздражены. Мы должны следить за движением Янки к северу от реки, а не тратить силы и время на пижонство». Фитц откашлялся. «Давай сделаем вид, что ты этого не говорил. Спасибо, что пришел, Чарльз, но, боюсь, теперь я вынужден извиниться». Этот вечер преподал Чарльзу мрачный урок. Они с Фитцем больше не могли быть друзьями. Их разделяли звания, убеждения и подковерные игры командования. На следующий день случай переправы Келли еще больше испортил ему настроение. Совершая разведку за передовыми постами к северо-востоку от Рапаханака, они с Эбом остановились на небольшой ферме, чтобы напоить лошадей и наполнить свои фляги. Хозяин фермы, тощий старик, заговорил с ними и с озабоченным видом рассказал, что двое его пожилых рабов, муж с женой, позавчера сбежали. «Просто не могу поверить. Они всегда были такими славными. Улыбчивые, послушные негритосы. Все 6 лет с тех пор, как я купил их». «В Южной Каролине полно таких случаев», – сказал Чарльз. «В народе это уже называют «подшутить над хозяином». «Не могу понять», – сокрушенно качал головой фермер, глядя сквозь Чарльза. «Я их кормил. Не бил, разве что выпорол 3-4. Подарки дарил на Рождество, печенье там, джем или желе. Разные мелочи». «Поехали, Эб», – устало сказал Чарльз, пока старик продолжал клясть неблагодарных негров. Чарльз вскочил в седло и почесал левую ногу с внутренней стороны. Чесотка, подхваченная в лагере, усилилась. Но, по крайней мере, это было лучше, чем сифилис, которым нескольких разведчиков наградили особы, следовавшие за армией и называвшие себя прачками. Повернув назад к Брэнди Стейшн, Чарльз вспомнил о глупом фермере сначала с тревогой, а потом с отвращением. Последнее время он все чаще и чаще думал о системе рабства, о том, что она всегда собой представляла. В реальности, по крайней мере для порабощенной стороны, она была ничем иным, как ложной маской, под которой скрывались страх и ярость. Маской, носить которую было необходимо, если раб хотел выжить. Гус поняла бы его чувства по отношению к рабству, хотя он никогда не решился бы открыть их ни Эбу, ни кому-то еще из сослуживцев. Он уже начинал думать, что в то время, как он сражается за свой дом, политики на самом верху сражаются за лозунги, громкие заявления, за некий повод, притом дурной. Насмотрев понедельник, никаких дам уже не было, отчего это событие стало еще менее приятным. Еще от того, что какой-то идиот пригласил Джона Худа, а тот привел с собой целую пехотную дивизию. Кавалеристы кипели от злости и огрызались, когда какой-нибудь пехотинец дразнил их уже привычной фразой: «Эй, мистер, а где ваш мул?» Как и боялся Чарльз, смотр измучил всех. Ведь уже во вторник утром армии предстояло выступать. Прямо с парада, где им удалось мельком увидеть красивого, как всегда, но сильно поседевшего Боба Ли, они с Эбом поскакали в лагерь Хэмптона. В ту ночь Чарльз плохо спал и проснулся внезапно, резко подняв голову, лежавшую на седле, и отбросив одеяло, когда грянул сигнал горна и бой барабанов. Едва начинало светать. В лагере царила суета. В палатку вбежал Эб. Вокруг его ног клубился туман, опустившийся ночью. Он нес котелок с кофе так, что Чарльз понял. Разогреть его Эб не успел. «Ох, чтоб им всем, Чарли!» «Генерал Стюарт слишком много внимания уделяет дамам и слишком мало синепузым. Целая кавалерийская дивизия перешла реку на переправе Беверли». «Чья?» «Говорят, Бьюфорда. С ним пехота и бог знает, кто еще. Они могли и на переправе Келли пройти. Никто ничего не знает». Гарниз заиграл по коням седлать. «Их там тысячи», — сказала, проняя котелок. «Выходят из тумана, застают пикеты врасплох. Нам приказано выступать вместе с Батлером и прикрывать арьергард». Защелкали хлысты. Фургоны штаба Стюарта, как большие корабли, поплыли в море мягкого серого тумана на краю лагеря, направляясь в Калпепер для безопасности. «Черт бы их побрал», – подумал Чарльз. «Поспать не дали». «Но такого не случилось бы, будь командиром Хэмптон». Чарльз схватил револьвер и одеяло, вскинул на другое плечо седло и со всех ног помчался за Эбом Вулнером. Эб явно проснулся не в духе. Сначала он наорал на каких-то симулянтов, которые как крысы бежали к врачам с притворными жалобами, как часто бывает перед началом обстрела. Потом разразился целым потоком ругательств, увидев в зарослях травы пару отличных ботинок. Босой человек, как неподкованная лошадь, не может сражаться, и никто его в бой не пошлет. Поэтому какая-то гнида, по выражению Эба, нарочно сбросила ботинки, видя, что день не предвещает ничего хорошего. Туман рассеивался. После стремительной скачки Чарльз и Эб вскоре отделились от отряда, который Батлер выслал прикрывать Флитвуд с юга, где штаб Стюарта, стоявший на возвышении, стал явной мишенью для вражеской артиллерии, палившей с юго-востока. В небольшой сосновой роще перед Стивенсбергом Чарльз внезапно сдержал коня. За деревьями по пыльной дороге вдоль пшеничного поля в их сторону двигалось с полдюжины северян. Больше всего Чарльза насторожило то, что эти солдаты не были обвешаны лишним грузом, как большинство янки. У этих было только оружие и ничего больше. «Давай их обойдем, Эб», — сказал Чарльз. «Мы быстрее доберемся до Стивенсберга». Эб угрюмо, если не враждебно, взглянул на него. «Давай лучше грохнем парочку янки, тогда уж точно попадем в Стивенсберг. Послушай, нас ведь отправили только на разведку». «Да что с тобой происходит, Чарли? Растерял всю храбрость из-за той красотки? Ах ты, сукин сын!» Но Эб уже пустил лошадь галопом из-за сосен, на ходу стреляя из двуствольного карабина. «Любой южанин, пойманный с таким оружием, должен быть повешен», утверждали янки. Но те двое, которых Эб вышиб из седла, уже не могли на него донести. Чувствуя, как пересохло во рту, Чарльз сжал колени, трогая коня с места. Мимо свистели пули. Как только Чарльз оказался на расстоянии выстрела, он тоже выпалил из обоих стволов. Это увеличило счет до четырех. Уцелевшие двое повернули вправо и нырнули в пшеницу. Эб погнал коня к Стивенсбергу, даже не оглянувшись. Чарльз просто ненавидел друга за то, что тот сказал правду. В тот день в солнечных холмах Флитвуда кавалерия Джеба Стюарта начала совершенно новую войну. Их противники владели саблями и управляли с лошадьми с такой же ловкостью, как любой южный парень, воспитанный, чтобы охотиться и попадать копьем в висящее на веревке кольцо. Янки согнали Стюарта с холма, и к тому времени, когда Чарльз и Эб вернулись из Стивенсберга, все, кто мог, уже отчаянно сражались, чтобы отбить позицию. Хэмптон вернулся с переправы Беверли, где предпринял безуспешную попытку остановить Бьюфорда. Еще две конные дивизии федералов взяли переправу Келли, что было вовсе неудивительно, если там командовал бездарный Робертсон. Стивенсберг тоже принес несчастье. Рядом с ним был сначала ранен саблей, а потом застрелен Фрэнк Хэмптон. Келбрайт Батлер удерживал свои позиции против наступавших Янки, но дорогой ценой. В этом бою осколком снаряда ему оторвало правую ногу. Солдаты прославленного 4-го виргинского полка, злые, растерянные, застигнутые врасплох, спешно отступили к основным силам южан, и Чарльз с Эбом на время присоединились к ним. На холме Флитвуд-Хилл эскадроны опомнились. «Рубите их, ребята!» – закричал Стюарт. Гарнисты заиграли рысью, потом в галоп и, наконец, в атаку. Кавалерия ринулась вверх по склону, и солнечный свет быстро потускнел в тучах дыма и пыли. Хотя Чарльз не видел Эба, он знал, что друг скачет где-то рядом. После случая в сосновой роще они почти не разговаривали, обмениваясь только самыми необходимыми словами. Чарльз понимал, что Эб бросил такое обвинение просто из-за усталости и напряжения. Но это ничего не меняло. Как всегда, когда слышал ружейные выстрелы, бедовый несся галопом, настороженно вскинув голову. Чарльз просто физически ощущал, как он нервничает, чувствуя волнение седока. Подобно мифическому кентавру, конь и всадник стали единым целым, что у старых кавалеристов считалось само собой разумеющимся, когда они долгое время ездили на одной и той же лошади. Вскинув саблю, Чарльз издал воинственный клич, и его голос влился в сотню голосов тех, кто скакал рядом. Они буквально взлетели на Флитвуд-Хилл. Артиллеристы катили пушки. Звенели сабли, палили пистолеты. Лошади и люди перемешались. Никакого строя уже не было и в помине. Чарльз сражался с яростью, какой прежде никогда не испытывал, и не только потому, что хотел оправдать себя в глазах Эба, но и потому, что это был уже совсем другой противник. В его бороде собирались капли крови. Он сменил саблю на карабин, карабин на револьвер, потом снова выхватил саблю, потому что перезаряжать просто не было времени. Увидев, как какой-то солдат в сером мундире упал с коня, он протянул ему руку, чтобы помочь встать, но тот вдруг ткнул в него шомполом и наверняка проткнул бы ему голову, если бы Чарльз не отпрянул и не всадил саблю ему в грудь. В тот день густая пыль выкрасила многие синие мундиры в серый цвет, и можно было умереть, ошибившись хоть на секунду. Как и в большинстве сражений, битва за вершину холма очень скоро разделилась на множество небольших жестоких схваток. Сначала южане отвоевали высоты, потом потеряли их, снова ринулись в атаку. Скача вверх во второй раз, Чарльз едва не врезался в группу солдат Союза. Он как раз вовремя вскинул саблю, чтобы парировать удар офицера с бешеными глазами, развивавшимися длинными волосами и красным шарфом на шее. Сабли наголо, янки продолжали напирать. Их лошади с диким ржанием толкали друг друга. «К вашим услугам, бунтовщик!» – закричал лейтенант. «Нахрена ты мне сдался?» – рявкнул Чарльз в лицо янки, пользуясь коротким преимуществом, и проткнул бы наглеца насквозь, если бы лошадь под тем не споткнулась. Как спятивший цирковой наездник. Вдруг вспомнил он, когда на мгновение встретился с лейтенантом взглядом. Лошадь упала, янки исчез. Но вряд ли эти двое могли когда-нибудь забыть друг друга. «Эй, Чарли, оглянись!» – прикричал Эб сквозь оглушительный грохот пушек, звон сабель, крики и стоны раненых. В облаках пыли Чарльз едва разглядел Эба, махавшего рукой куда-то назад. Он развернулся и увидел сержанта Янки с огромным пистолетом. Эб бросился к Янке и как дубинкой рубанул его по руке пустым револьвером. Сержант отскочил и выпустил пулю ему прямо в грудь с расстояния в пару футов. «Эб!» – закричал Чарльз. Все было кончено. Пуля оказалась смертельной. Эб соскальзывал с седла, глаза его были открыты, но они уже ничего не видели. Сержант исчез среди дерущихся. Стиснув зубы, Чарльз отбил удар какого-то синепузова, который направил свою лошадь прямо на бедового. Кавалерист взмахнул саблей во второй раз. Раздался громкий лязг металла, посыпались искры. Федерал сдерживал свою ретивую лошадь. Это был рыжий парень 20 лет от силы, с глупой ухмылкой под большими рыжими усами. «Растерял всю свою храбрость», – так думал погибший Эб, – «а сам спас меня, несмотря на это». «Вот теперь я тебя достал!» – заорал рыжий. Выругавшись, Чарльз ловко ушел от удара сабли и тут же вонзил свою в горло парня. Когда он выдернул ее, то никаких сожалений не испытывал. Эб был прав. Августа действительно сделала его мягче и слабее. Понадобился этот кровавый июньский день, чтобы открыть для себя правду. Снова направляя коня к вершине Флитвуда, Чарльз вдруг заметил, что рядом с бедовым бежит лошадь без всадника. Это был ураган, конь Эба. Он продолжал идти на звук выстрелов. Картечь ему выбило один глаз и ранило в голову. Но, как и любой другой смелый, обученный для войны конь, он не заржал и не закричал от боли. Он лишь замедлил бег, но по-прежнему стремился вперед, пока крутой склон и кровоточащая рана не ослабили его, и он не опустился на колени, не в силах идти дальше. Чарльз размахивал саблей, как безумец, орудуя ею с такой скоростью, что до него никто не мог дотянуться. Потом один янки все-таки рискнул. Это был неловкий уволень с угольно-черными волосами, жирной кожей и голубыми, как у черных ирландцев. Черными ирландцами в США и некоторых других странах называют людей ирландского происхождения с черными или темно-коричневыми волосами, которые отличаются от стереотипа рыжеволосых ирландцев. Глазами. У него были капральские шевроны, а язык, на котором он ругался, Чарльз принял за гельский. Чарльз сражался с ним почти 4 минуты, блокируя удар за ударом, ранил его в левое плечо, снова парировал. Наконец вонзил саблю в живот, выдернул ее и снова ударил. Лошади толкали и кусали друг друга. Ирландец пошатнулся. Чарльз ударил его в третий раз. «Что удерживает его в седле?» – думал Чарльз. «Почему он не падает? Почему вообще эти несчастные дураки больше не вываливаются из седла, как раньше? Кто научил их так держаться на лошади и сражаться с такой яростью?» «Ах ты, чертов предатель!» – воскликнул трижды раненый ирландец, говоря точно так же, как один кадет из штата Мэн, которого Чарльз знал в Эстпойнте. «Неужели янки теперь делают кавалеристов еще из ловцов лобстеров? Помоги южанам Бог, если они научились творить такие чудеса!» После четвертого удара капрал свесился с седла головой к земле, застряв ногой в правом стремени, и тут же орудийный лафет, который провозили мимо, вмял его голову в коричневую глинистую землю. Этот человек был настоящий дьявол. Чарльза еще долго била нервная дрожь. В результате южане все-таки удержали холм, однако разведка боем союзных сил тоже прошла успешно. Северяне достигли своей цели. Армия генерала Ли была обнаружена. Добились они еще одной незапланированной цели. После этого сражения до ныне нерушимая уверенность кавалерии южан в своей непобедимости была поколеблена раз и навсегда. Чарльз понял это, когда бился с ирландцем, говорящим как уроженец Новой Англии. Еще до темноты Плезантон дал приказ к общему отступлению. Когда солнце почти село, а ветер очистил Флитвуд от дыма и пыли, на измятую красную от крови траву слетелись тучи блестящих синих мух. В сумеречном небе парили грифы. Чарльз проезжал мимо следов атак и контратак, которые уже не мог в своей памяти ни посчитать, ни разделить. Он просто смотрел по сторонам, пока не нашел тело Эба на сотню ярдов ниже того места, где он умер. Птицы-падальщики уже успели добраться до его лица. Чарльз отогнал их, но одна улетела, унося в клюве кусок розовой плоти. Чарльз выхватил кольт и застрелил птицу. Он похоронил Эба в каком-то лесочке к югу от железной дороги с помощью позаимствованной окопной лопаты. Копая могилу, он старался найти хоть какое-то утешение в воспоминаниях о хороших временах, через которые они с Эбом прошли вместе. Только ничего не вспомнил. Он опустил тело в вырытую яму, потом присел на корточки, не решаясь завершить начатое. Когда прошло около минуты, он расстегнул рубашку, снял с шеи самодельный кожаный мешочек, в котором лежала книга с пулей внутри. Эта книга не защитила его, она лишила его мужества. Он бросил ее в могилу и начал засыпать яму землей. Хэмптона он видел много раз за время сражения. Генерал размахивал своей огромной саблей, похожей на меч крестоносца, и скакал впереди своих людей, как всегда делали хорошие кавалерийские командиры. Вечером Чарльз снова его увидел. Потеря брата разом сделала его похожим на старика. Чарльз слышал, что ногу Кэлбрайта Батлера, скорее всего, спасти не удастся. Так говорили врачи. Столько всего произошло в тот день на Флитвуде, столько полегло людей, сколько маленьких подвигов было совершено, даже если не все из них оказались замеченными. Сам Чарльз простился со своим единственным близким другом и вновь обрел то, что потерял. Тщательно вычистив бедового и накормив его, он погладил коня по шее. «Мы снова прошли через это, старина». Серый лишь слегка встряхнул головой. Он был так же измучен, как и Чарльз. Бренди Стейшн прославила союзную кавалерию и пошатнула репутацию Стюарта. А еще пусть и запоздала, но сбежала с неочевидностью, подтвердила его сомнения относительно гус. Такая привязанность была совершенно недопустима во время войны. Она только мучила и его, и ее. За сражение Флитвуд-Хилла Чарльз был отмечен. Он получил благодарность в приказе генерала Хэмптона и звание майора. То, что он получил неофициально, должно было стать отныне его главным правилом жизни. Прежде всего, ему следует думать о своем долге. Да, он любил гус, его чувства к ней не изменились, но мысли о свадьбе и их будущей жизни не должны замутнять его разум. Они мешали сосредоточиться, делали его более уязвимым и менее годным к службе. Гус должна понять, что он чувствует. Это будет честно с его стороны. Но как и когда они смогут поговорить обо всем, он не знал и слишком устал, чтобы думать об этом сейчас.